Глава 9. Я понятно. А вот другие, почему они захотели пойти на сцену? Эта мысль приходила Полине в голову каждый раз, когда она гримировалась перед спектаклем в Большой гримерной театра «Одеон», среди таких же, как она, артисток на выход. Первичные мотивы, ведущие человека на актерский путь, интересны ей были потому, что для нее профессия была вторична. Она решила быть актрисой только из страха перед тем, что ее жизнь пройдет самым обыкновенным образом, как у всех, как у ее родителей. Рано утром папа уходит на работу в какой-то департамент, название которого Полина не знает и не интересуется знать, потому что работа эта для папы случайна. И хотя он дорожит ею, как зеницей ока, но лишь потому, что за нее платят деньги, на которые можно жить. И вот он выполняет весь день какие-то обязанности мелкого клерка, возвращается поздно вечером усталый. А мама тем временем идет на маленький рынок на углу, стараясь подгадать к тому моменту, когда торговля уже сворачивается и все становится дешевле. Потом готовит, гладит и штопает одежду, убирает квартиру, потому что позволить себе прислугу они не могут. Вечером они обедают втроем, потом читают каждый свою книжку, потом родители обсуждают, что интересного произошло за день. А Полина, прислушиваясь краем уха к их разговору, не понимает, как можно считать интересным то, что они обсуждают. И так каждый день, 5 раз в неделю. И в выходные примерно тоже, только вместо работы поездка в Булонский лес на пикник. Но и в пикнике нет ничего интересного, потому что заранее известно во всех подробностях, как он пройдет. И ни разу не случалось, чтобы он прошел как-то иначе. Или в гости к знакомым, жизнь которых также однообразно. Но им также не скучно проживать эту жизнь, как и Полининым родителям. «У нас есть причины не скучать», — сказала мама, когда Полина спросила ее однажды о том, чего сама не могла ни понять, ни объяснить. «Наша молодость пришлась на такое бурное время, что она ушибла нас, Поленька, выбила из нас все силы. Такое напряжение не проходит бесследно. Мы надорвались. Мы постарели сразу же, как только добрались до Франции. Мне 40 лет, а я чувствую себя... Нет, не старухой, конечно. Нет-нет, но все-таки пожилой дамой, у которой все главное в жизни уже прошло. И слава богу. Я больше не хочу ничего яркого, необыкновенного, пусть даже и в положительном смысле. У меня нет на это сил». Выслушав это объяснение, Полина пожала плечами. Не наяву, ей вовсе не хотелось обидеть маму, а мысленно. Как можно радоваться, что лучшее в твоей жизни уже прошло? Она не понимала. Вот хоть убей, не понимала. То есть, конечно, когда жгут твой дом и убивают соседей, и ты лишь чудом успеваешь бежать из деревни в Москву, и там всех, кто тебе близок, не по крови уже, потому что близких по крови просто не осталось, но хотя бы по воспитанию, убивают тоже. Конечно, после этого будешь чувствовать себя напуганным и опустошенным. «Наверное, будешь», — так Полина старалась думать. Но на самом деле, внутри себя она в это не верила. Опустошение навсегда? И никаких желаний тоже навсегда? И считать, что вот эта серенькая, как парижский дождик, жизнь — единственное счастье на все оставшееся тебе на земле время? Да ни за что. Ее жизнь будет другую. Это она решила твердо, еще когда училась в лицее. То есть это правильнее было назвать не решением, а просто знанием. Она другая, ей не подходит однообразный цвет жизни, ей нужны яркие краски. Может быть, если бы она пережила то, что пережили родители, то была бы такая же, как они. Но она, спасибо им, родилась уже здесь, в Париже. И натура ее проявляется так, как ей свойственно, а не так, как диктуют обстоятельства. Но мало понимать, что ты хочешь яркой жизни. Куда труднее понять, каким образом ее для себя добиться. Размышления об этом приводили в растерянность даже никогда и ни от чего не терявшуюся Полину. Но вот что ей делать? Сбежать из дома в Марсель и, переодевшись в мужское, проситься юнгой на корабль, отплывающий куда-нибудь в Перу? Понятно же, что это глупость несусветная. Никто ее юнгой не возьмет, а если возьмет, то недолго ей удастся притворяться мужчиной. А если и удалось бы долго, то в жизни юнги нет ровным счетом ничего из того, о чем она мечтает. Просто драешь палубу и лазаешь по каким-то вантам или реям или брамселям, или как их там называют. А кругом, сколько глаз хватает, одна лишь вода, которая только в первые 3 дня кажется отличной от воды на парижской мостовой после дождя. Точно так же не привлекала Полину жизнь охотников за экзотическими животными, и ошеломляющие полеты авиаторов не привлекали тоже. «Может быть, я просто боюсь труда?» — спрашивала она себя, и себе же по справедливости отвечала. «Нет, я упорна, и делать над собой усилия умею. Я боялась холодной воды, меня это злило, я решила избавиться от этого глупого страха, и избавилась, и плаваю теперь осенью в ноябре, и у меня даже насморка не бывает. Но зависимость труда от чужих и глупых людей — вот чего я боюсь безусловно». Вот чего для себя не хочу ни за что. Неизвестно, каким выбором закончились бы все эти размышления до окончания лицея, который родители оплачивали полным напряжением всех семейных сил и средств, оставалось все меньше времени. Если бы не знакомство, ожидать которого было не то что совсем невозможно, но все же очень затруднительно. «Лиза, Поленька, вы не представляете себе, кого я сегодня встретил?» Папу было не узнать. Во всяком случае, Полина его таким никогда не видела. Глаза беспечно сверкают, на губах пляшет улыбка, кончики усов лихо закручены, и от всего этого кажется, что он помолодел лет на 20. «Кого, Андрюша?» — в мамином голосе слышался почти что испуг. Полина почувствовала его так же явственно, как папину радость. От любых потрясений, даже прекрасных, мама не ожидала хорошего. «Серёжу!» — радостно сообщил папа. «Серёжу! Рахманинова!» Он выходил, вообрази себе, из нотного магазина на Рюре-Вали. Остановился купить фиалок. А я как раз расплачивался с цветочницей. Ты не представляешь, как он обрадовался. «Представляю!» — мама улыбнулась. Даже улыбка не сообщала её лицу видимости счастья. Я бы тоже обрадовалась соседу и приятелю юности. О том, что композитор Рахманинов был папиным соседом по тамбовскому имению, знала даже Полина, не считавшая сведения такого рода существенными. Еще в раннем детстве она поняла из родительских разговоров, что все сколько-нибудь незаурядные люди в России были приятелями детства или соседями по дому в Петербурге, по переулку в Москве, по подмосковной даче или по имению в какой-нибудь дальней губернии. Так уж была устроена эта огромная страна, что все значительное в ней умному человеку невозможно было миновать, просто живя своей естественной жизнью. Отметив для себя однажды эту особенность, Полина не придавала ей значения. Та жизнь в России все равно кончена, и какая разница, как она была устроена. А знакомых и соседей по той прежней жизни мама и папа встречали в Париже постоянно. Вот еще одного встретили — конечно, Рахманинов — великий композитор, это всем известно. Но ведь и Иван Сергеевич Шмелёв тоже великий, он писатель. И папа даже нарочно давал Полине читать его рассказы, чтобы она усвоила настоящий русский язык. А с ним родители встречаются не так уж редко. Одним словом, о встрече папы с Рахманиновым Полина забыла ровно через 5 минут после того, как услышала. И напрасно. Через 3 дня Рахманинов пригласил папу с женой и дочерью на свой концерт. А после концерта на ужин, а там в ресторане. Там Полина увидела женщину, которая поразила ее так, как ни один человек, да и ничто вообще не поражало в жизни. Она вошла, когда гости уже собирались сесть за стол. И все сразу же забыли об ужине. И все взгляды сразу обратились на нее. В ресторанном зале собралось много красивых, с тонким вкусом одетых дам, поэтому в таком мгновенном и всеобщем внимании к одной было что-то необъяснимое. Но не пугающее это было внимание. В вошедшей, высокой, очень стройной женщине не было ничего зловещего или мрачного, а магическое. В этой женщине был вызов. В каждом ее движении и во взгляде, и в повороте головы, и даже в том, что ее тонкий с горбинкой нос был длиннее, чем допустимо. Чтобы лицо могло считаться красивым, но при этом ее лицо было не просто красивым, а невыразимо прекрасным. Значительным оно было. Вся она, и внешность ее, и проявленная через внешность суть, была значительна. Вот что Полина поняла, ошеломленно на нее глядя. На ней было платье из темно-золотой с багровыми разводами ткани, Из-за своего цвета ткань казалась тяжелой, но в действительности была такой тонкой, что от каждого движения и даже вздоха колебалась, как занавес. И так же, как театральный занавес, скрывала за собой что-то небывалое, не принадлежащее никому, но всем обещающее загадку и счастье. И в такой расцветке платья тоже был вызов. Кстати, и на ком угодно другом оно показалось бы безвкусным, но на этой женщине наоборот. В ее платье был стиль, и понятно было, что он создан ею и только ей присущ. «Кто это?» — спросила Полина у мамы, пока гостья здоровалась с Рахманиновым. «Ида Рубинштейн», — ответила мама. «Балерина. Эпатажная, правда? Впрочем, с ее богатством можно себе позволить все, что угодно, в том числе и эпатаж». Полина так не считала. В лицее, где она училась, было немало девочек из очень богатых семей, и мельком, не слишком приглядываясь, но все же наблюдая за их родителями, она давно уже поняла, что само по себе богатство не делает человека значительным. Отец ее подружки Эллен владел судоверфями где-то в Польше и был богат как крес, но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, как он скушен и зауряден. Нет, богатство Иды Рубинштейн, конечно, имело значение, без него не закажешь у кутюрье такое платье из золота багряного шелка, но оно являлось лишь обрамлением чего-то другого, присущего ей от природы и полностью ею воплощенного. Весь вечер Полина не сводила с Иды глаз. Та сидела на другом конце стола, поэтому не было слышно, что она говорит. И только однажды, отвечая на вопрос какого-то пухлого господина, сидящего близко от Полины, Ида произнесла громко: «Не вижу для себя выбора между путешествиями и искусством. Первое велико, но второе безгранично, а полная смена впечатлений необходима мне постоянно, иначе я чувствую себя больной». «Гордыня, и вокруг себя гордыню сеет», — проворчал потом этот господин. Он был прав. Ида лишь снисходила до окружающих, но отделяла себя от них категорически. Этого невозможно было не заметить. У всех на глазах она создавала и себя, и свою жизнь, и правила своей жизни, и все вокруг нее подчинялись этим правилам. И это происходило не из-за ее денег и не из-за роскоши, которой она была окружена, а из-за одной лишь ее воли быть такой, какую она себя являла. Так значит, это возможно. Возможно создать свой собственный мир, свои собственные правила. И если сделать это с уверенностью в своем на то праве, люди примут твои правила и подчинятся им, и даже счастливы будут подчиниться. Так думала Полина, не отводя взгляда от Иды, и размышления эти наполняли все ее существо восторгом. Когда шли из ресторана домой, она буквально выудила из мамы все, что та знала об Иде Рубинштейн. «Ах, боже мой, да ведь я тебе уже объяснила. Она эпатажная, экстравагантна». Видно было, что маме не хочется говорить о таких опасных с ее точки зрения человеческих качествах. И что еще о ней сказать? Ну, танец Соломея она когда-то станцевала, сбрасывала с себя одно за другим 7 покрывал и оставалась на сцене совершенно голая. Разумеется, это всех шокировало. Церковь страшно возмущалась, все газеты о ней писали, весь Петербург говорил. «О ней и теперь пишут и говорят», — заметил папа. Поднялся ветер, и он повыше поднял воротник пальто. Говорят, у нее при особняке под Парижем парк, в котором дорожки выложены мозаикой, и будто бы Бакст придумал в этот парк какие-то особенные лотки для растений. Их каждую неделю переставляют, чтобы менять ландшафт. Тут разговор прервался, потому что дождь хлынул как из ведра, и всему семейству Самариных пришлось бежать домой бегом. Но уже на завтра Полина отправилась в публичную библиотеку и прочитала все, что удалось достать об Иде Рубинштейн. Что там парк с мозаикой на дорожках? В особняке, где Ида принимала всю парижскую богему, висел золотой театральный занавес, и были разложены на всеобщее обозрение пыточные инструменты из Сенегала, и самурайские мечи, и африканские ткани, а спальню ее охраняла пантера, которую иногда выводили к гостям. Но главным было не это, а именно то, что Полина ощутила сразу. Воля, с которой Ида настояла на своем праве быть самой собой. И балериной она сделалась, хотя природные ее данные этому не способствовали ничуть. И в сумасшедший дом ее родственники тщетно пытались упрятать, чтобы она не позорила фамилию. Все, что угодно было в ее жизни. Единственного не было — однообразия. Это следовало осмыслить. Выйдя из библиотеки, Полина медленно шла домой от метро на площади Вогезов. Они жили в маленькой съемной квартире в Море. И думала, что делать с тем ослепительным примером, который явила ей Ида, с чего ей начать, за что зацепиться, чтобы обозначить собственный путь, и пойти по нему, невзирая ни на что. Пантера и особняк с парком, где дорожки выложены мозаичной плиткой, неосуществимо, это Полина понимала. Да и балет, наверное, тоже. Все-таки ей уже 16 лет, она никогда не танцевала, и поздно начинать. Но ведь артистическая карьера — это не обязательно балет. Во время учебы Полина участвовала во всех лицейских спектаклях. И когда русская эмигрантская община ставила водевиль к Пасхе или разыгрывала вечера на хуторе близ Диканьки к Рождеству, ее тоже всегда приглашали. И все говорили, что девочке из Самариных непременно надо быть артисткой, у нее несомненные способности. Тогда она не придавала этому значения, потому что способности у нее были ко многому, и постоянно обнаруживались новые. Но вот теперь... Когда Полина объявила, что после лицея намерена поступить в высшую театральную школу, это не вызвало у родителей восторга. «Я так и предполагала, что ты выдумаешь нечто странное», — вздохнула мама. «А почему ты не хочешь стать врачом?» — расстроился папа. «Ведь это верный кусок хлеба», — читалось в его глазах. Но, наверное, они в самом деле не предполагали, что Полина выберет для себя какую-нибудь респектабельную буржуазную профессию, поэтому горевали недолго. К тому же, ведь их дочь наверняка обладает артистическим даром, и это наверняка будет замечено режиссерами, а затем и публикой, а значит, у нее будет успех, деньги и надежное жизненное положение. Насколько вообще что-нибудь может быть надежно в современном мире, где самое что ни на есть респектабельная страна Германия вдруг сошла с ума от любви к какой-то бредовой теории, которая оправдывает убийство людей? Разочаровывать родителей Полина не хотела. Но чем дольше она училась актерскому мастерству, тем более очевидным становилось для нее, что присущая ей живость ума, склонность к неожиданным поступкам и притягательная внешность — эти качества она сознавала в себе и прибедняться была не склонна — все это в совокупности не дает того загадочного явления, которое называется актерским даром. Она старалась об этом не думать. Она прилагала все усилия для того, чтобы сделать артистическую карьеру. Она еще училась, но ее уже взяли в театр «Одеон», пусть пока на коротенькие роли, которые в России, она знала, назывались «Кушать подано». Но ведь это еще ничего не значит. Это еще переменится, не может не перемениться. Насколько бы Полина ни уговаривала себя не падать духом, страх обыденности, исчезнувший было после встречи с Идой и решения избрать артистический путь, этот страх все чаще тревожил ее разум и подступал к сердцу.